Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное и 1 лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясение. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои». Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы, и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе.